гуще. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 4 августа 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова, с Волги. Вот тут... У тебя есть что сказать? У меня много чего сказать. Ну вот от наших спонсоров пришли следующие сообщения. На наше дело. Прошу считать меня старым лейтенантом, именно старым, ДРК имени Капеля Владимира Оскаровича. Вообще, очень такое таинственное письмо. Я так и не понял, что такое ДРК. Это аббревиатура, вероятно. Нет, я понял, я просто смотрю. Включить мозг и расшифровать просто. А? Включить мозг просто и расшифровать. Наверное, что-то я вот в интернете, кроме Демократической Республики Конго, ничего не нашел. Не имеет Капель к Конго никакого отношения? Не знаю, не знаю. А когда он... Давай подумаем. Погиб-то? Или он не погиб? Надо понять. Слава, крестовина – один из элементов стрелочного перевода, неподвижный. Есть еще остряк, контррельс, рубка и так далее. Их меняют именно так. Привет тындинским путейцам. Привет, конечно. И мы присоединяемся. Ну, в любом случае, я вот, если все время что-то делать из чего-то старого, то в конце концов, ну, старое оно станет очень старым и нечего будет делать. Наверное, так же. Наверное, сейчас так и будет происходить. Не, ну как холостяк меняет рубашку, да? Ну да, да, да. Примерно так. А вот я подумал, что в сталинские времена за контррельс, наверное, можно было и срок схлопотать. За что? За контррельс. А, контррельс. Да не, ну, наверное, нет. Слава Эдик, дай бог вам силы и здоровья. Очень хотим вернуться жить, я и супруга, в Россию. При хуиле это невозможно. Примите этот скромный взнос от адекватных евреев из Израиля. Мы с вами. Спасибо. Пожалуйста, подтвердите, что перевод дошел. С уважением, Матвей. Спасибо, Матвей. Кстати, многие абсолютно люди совершенно разных национальностей нам пишут о том, что вот если бы тут не было этих ребят, путинцев, так их назовем, то они бы с удовольствием жили в России или, по крайней мере, приезжали. Как один человек мне писал, что, говорит, я постоянно приезжал, и вот с тем, как рос и разрастался Путин и путинщина, я все меньше, меньше, меньше стал приезжать. И все, а сейчас, говорит, смотрю только издалека там. Человек живет в Канаде. Вячеслав, Эдуард, как всегда, мой скромный вклад на общее дело. Надеюсь, что после 5 ноября 2017 программа станет называться «Хорошие новости». Но, соответственно, новости будут преимущественно хорошие. Станислав Васильев из Волгограда. Ну, мы тоже надеемся, потому что мы как бы эти новости будем сами делать. Да? Ведь одно дело констатировать факт, и другое дело самим делать новости. Это очень важно. Из Калуги у нас вот новости. Во-первых, калужский губернатор призвал не варить варенье, но это, наверное, уже все слышали, да? Забавную такую новость. А почему не надо варить варенье? Ну, он как-то это хитро объяснял, там, я так мельком пробежался по статье, да, а он объяснял, что варенье это вредно и все такое. А на самом деле подоплека, что сахар? Сахара нет, проблема, конечно. Да? Нет, это все уже знают, но... Это же понятно, а почему варенье-то не варить? Потому что сахара нет. Потому что вредно. Вредно, да. То есть лучше покупать конфитюр там, который они варят не из сахара точно. Так, вот, Вячеслав, Эдуард, спасибо за вашу просветительскую работу. Вопрос такой. Сегодня в Калуге положение иностранных автомобильных предприятий очень плохое. На плаву только Volkswagen. Подскажите, что будет с этими заводами и где найти себя сокращенным ЭТРом и рабочим с таких заводов? Андрей и Елена нам пишут. Даже не знаю, дальше будет еще хуже. Понятно, что вот представьте себе там, ну, возьмем эту... Шевроле, да? Вот они собрали манатки, свалили из России. Ну и там какие-то другие фирмы. Но представляете, если бы они могли работать хотя бы в ноль, они бы не свалили. Потому что закрытие, вы же понимаете, бешеные убытки. У них огромные предприятия. Нужно заплатить людям там за сколько-то месяцев, там в Питере за 7 заплатили, они недовольны, им еще доплатили. Потому что, ну, как-то там вроде как приличнее, чем здешние хозяева, да. То есть заплатили. А производственные мощности? За эти производственные мощности надо платить налоги, все возрастающие по кадастровой стоимости, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. И то есть те фирмы, они рассчитывают, я так понимаю, если уже не сделали, просто на кого-то сбросить вот это бремя, чтобы там, ну, может быть, это какие-то бомжи будут, может, кто-то у них за доллар это купит и так далее. То есть, ну, а тот, кто это купит за доллар, он все равно столько людей не наймет и не будет их использовать таким же образом. Но в лучшем случае под какие-то склады, где будут храниться вот эти санкционные продукты, которые уничтожают. Да? Эти же путинцы купят за доллар и будут использовать. Поэтому тут единственный путь, это путь освобождения. Тогда можно будет всем людям получить нормальную работу человеческую. Ту, в которую будет вкладываться общество, все, которое возникнет постпутинское, так скажем. Потому что доходы, ну, они не уменьшатся, они возрастут у нового общества. А раз это не будет похищаться, значит, это будет каким-то образом вкладываться. Во что вкладываться? Ну, прежде всего, конечно, производство. Ну, медицина, образование, производство – это самые главные, так сказать, отрасли. Спасибо всем нашим спонсорам и спасибо всем за лайк. Скажите, в этом чате Мальцев отвечает на вопрос. Привет всем. Рина. Рина как-то проскочила. Вот. Рина отвечает Мальцев вот в этом чате на вопрос. Ставьте лайки. Нам говорят, все время пишут. Что вы не говорите про лайки? Да, ставим. Вот, ставьте лайки. Да. Так, вот. Пишет большевистский привет вам, Вячеслав. Да, и от меня, так сказать, классово близким людям. Ротфронт. Так. Ну, тут вот самая главная сегодняшняя новость, плохая, конечно. Что в Нижнем Новгороде обнаружили расчлененные тела 6 детей. Да, 6 детей. Там папу назвали этим... адвентистом седьмого дня и совершенно, значит, каким-то там не таким товарищем. В результате, значит, вот обвинение, ну, по крайней мере, подозрение пало на него. Вот сейчас разыскивают, мамы тоже нет и так далее. Она тоже куда-то делась. Ну, возможно, это вероятно, такое бывает, потому что, ну, кому еще? Когда происходят такие события в семье, то в первую очередь под подозрение попадают самые близкие, и в большинстве случаев эти подозрения оправдываются. Такой страшный случай. Понятно, что для того, чтобы это происходило, а происходит сейчас это массово. Вот мы вчера там новости не говорили, где дочь зарезала мать, где сын забил отца и так далее. Таких новостей каждый день мы видим безумное количество, причем гораздо больше, чем в любой период российской истории. Когда это происходит? Ну, когда вот все варится в этой сковороварке, там уже все так сварилось жутко. То есть люди доведены уже до крайней степени кипения, и поэтому агрессия проявляется в отношении самых близких, особенно у тех, у кого с головой проблемы. Хотя нужно дождаться того, когда там они, по крайней мере, какое-то уже внятное обвинение кому-то предъявят. В Саратове дети провалились в яму с нефтеотходами. Ну, классическая формула, да. Вот. Там рядом с заводом НПЗ был люк. Это не яма, это коллектор целый, который предназначен, как я понимаю, для чего? Для того, что если там что-то случается, какие-то проливы, они постоянно, то все утекает вот в этот коллектор и потом спокойненько убегает в Волгу там или куда. Вот туда упали дети, один погиб, один сейчас в больнице находится. Спасибо товарищу Сечину за детство счастливое наше. Этот заводик ему принадлежит. Причем эти вот коллекторы вот эти, они были не закрыты 1000 лет назад. И так их никто, я так полагаю, не закрыл. У меня работал Саша. Ну, вот здесь присутствующие его все знают. Историю он такую рассказал, я как-то ее уже рассказывал, надо повторить, вот с этим же коллектором. То есть они втроем, будучи детьми, там им лет по 12 было, идут, смотрят колодец там открытый, рядом с нефть перерабатывающим залом. Ну, что-то течет, шумит, как река. Один зажег веник, там они нашли веник, и решил посветить туда. Причем они на сами понюхали, говорит, бензин. И решили посветить. Ну и хорошо, Саша отошел в сторону, эти не отошли. Рвануло так жутко. Пламя было 15 метров. И они побежали, ну потому что взрыв был его в центре Саратова, слышно было. Они побежали, прибегают на Волгу, а эти бедолаги обгорели. У них руки обгорели, лицо обгорело, и кожа ломтями слазит. Они забежали в Волгу, плачут, умываются и говорят, давайте утопимся, потому что нас в любом случае расстреляют. Но они видят пламя какое. Ну, потом их вылечили, кстати, даже рубцов не осталось. Ну, вот тогда это как бы прошло безнаказанно. Ну, кого-то там привлекли к ответственности, но не очень сильно. Да? А вот теперь, видишь, погиб ребенок, и это по прошествии. Сейчас Саше, которому было 12 лет, ему уже 40. И, как видишь, меняется только в худшую сторону. Еще вот ребенок скончался в клинической больнице в Саратовской детской. Да, я вот сказал, что можно есть арбузы, и оказывается, нет. Вот девочка, которая после дня железнодорожников поела арбузов в Озинках, она, ее привезли в Саратов, она умерла. Но службы токсикологической нет. Отравленного в Саратове откачать невозможно. Это просто бестолково. Какая-то странная. В Саратове и Саратовском районе сегодня без холодного водоснабжения остались около 1500 домов. Ну да, треть города сегодня как отключили, это? Треть города. А, фу ты, блин, 1500 домов, я что-то думаю, что-то мало. Это имеется в виду. Конечно, то есть это многоквартиры. Треть Саратова отключили от воды, все нормально. Ну, конечно, это не так страшно, как вон там на окраине Саратова, рядом с Алтынкой, поселок Рейник, да? У них сейчас нет 3 месяца воды вообще. А до этого одно время 10 лет не было воды. Вообще в поселке не было воды 10 лет. Вот во времена там Ельцина, Путина. Ну, больше в путинские времена. Сейчас вот что-то наладили, опять нет 3 месяца. Ну, так вот живем. Без вести пропал президент Федерации фридайвинга России Наталья Молчанова. На испанском побережье занимался фридайвингом. А что это такое фридайвинг? Ну, фридайвинг – это ныряние на большие глубины без какого-либо оборудования. То есть без баллонов, без там систем поддыхивания, в общем-то, только в одних ластах. Ну, люди на 40 метров совершенно спокойно ныряют, еще там плавают очень долго. Вот ее и показывали, в общем-то, про нее фильмы про эту Молчанову. Ну, ты видишь, вероятно, там было сильное течение, и ее куда-то унесло. То есть рассчитывать, что она осталась жива, навряд ли можно. Ну, бывает такое. И вот человек под Геленджиком, да, уплыл в море на матрасе. Двое, мужчина и женщина. Вот одновременно произошло. Представляешь, вот Молчанова вот это куда-то делась, вероятно, погибла. И два их унесло, а сегодня прекратили поиск с вертолетов, решили, ну, нечего горючее тратить. Немецкий гонщик, лидировавший в общем зачете, по чему? Ну да, я расскажу. Вот вчера был Тур де Поланд, ну, велосипедная гонка. Я не смотрю никогда велосипедные гонки. Вчера я уселся первый раз в жизни смотреть велосипедную гонку. Меня спрашивают, зачем? Причем последнюю часть. Я говорю, я посмотрю, как они упадут. Меня спрашивают, а почему они должны упасть? Я говорю, я вот на 100% уверен, вот абсолютная была уверенность. Я сидел, смотрел. Ну да, и как я и прогнозировал, перед финишем они упали. Причем один ключицу сломал, ну, упал там несколько десятков человек, представляешь, такая куча мала была, а 6, что ли, там, или чуть больше доехали до финиша, ну, я был потрясен, самое главное, я был потрясен, что это случилось, вот я был убежден, что это случилось, случится, но когда это случилось, я думаю, надо же, бывает же такое. Вот такие дела. Вот тут тоже тут спорт такой у нас, эти армейские игры продолжаются. Здесь вот в Костромской области безопасная среда там химической разведки, значит, эти БТРы всякие используют, и там они соревнуются. На Каспии боевые корабли отстреляли с России, Азербайджана, Казахстана. Вот на танковом биатлоне танк из Кувейта перевернулся. Мы, причем мы недавно идем по набережной. И вот эти кувейские ребят, которые здесь тоже стреляли, на танк катались, едут на автобусе. И один с таким совершенно тупым выражением лица, то есть видно, его так закатали на этих танках, губами к стеклу так приложил, такие вот губы, и сидит так в одну точку смотрит, мы увидели, так ржали, он посмотрел на нас, знаешь, вот как на пустое место и продолжал так же сидеть. Ну, видно, устают они там. Ну, вот такой, видишь, новый вид спорта придумали тут в России. Вот на этой, под Саратовом, когда открывалась вот эта церемония была, когда открытие армейских игр, тут вот исполняли в разных вариациях, по-разному называется, танец стволов и танец стволами еще. Я говорю, вот кто придумывает название, что у них с головами? Вот, танец стволами, это какие-то, знаешь, фаллические символы у них там, что-то не все в порядке. Я такая вообще тенденция интересная, да, играть с такими какими-то большими штуками. Может, какой-нибудь футбол придумать на поездах, я не знаю. Да, то да. Как-то в гигантизм, да, такой. Да, вот. Ну, а да, куда танки девать? Все равно же они скоро не нужны будут. Они уже не нужны. Ну, значит, только в биатлон играть. В Венесуэле вот построят полигон для проведения танкового биатлона. Там бардак в Венесуэле. Вот представь, где бардак, там сразу хотят танковый биатлон. Это вот просто классическая формула. Российских военных судят за убийство в Таджикистане. Да, год назад они совершили убийство своего знакомого, которому денег должны были. Вот сейчас там в Таджикистане, в общем-то, напряженная ситуация возникла. То есть людям очень сильно не нравится эта 201-я военная база. Но власть в Таджикистане держится сейчас в настоящий момент на штыках российских военных. Это совершенно однозначно. Вот если эта база оттуда уходит, то дальше в Таджикистане этой власти не будет точно. То есть там сразу две структуры, которые захотят, ну, так сказать, быть властью. Как минимум две. Это, то есть талибы и ИГИЛ. Два самолета «Дуглас», выполнявшие перелет по маршруту Аляска-Сибирь 2015, совершили посадку в аэропорту Красноярска. Да, это DC-47, то есть C-47 или DC-3. Ну, в российском варианте они Ли-2 называются, очень хорошие самолеты. И ты знаешь, вспомнили вот про ленд-лиз. Вспомнили, что под 8 тысяч самолетов было этим путем передано Советскому Союзу. И, в общем-то, нашлись и в России, и в Америке, так скажем, как это, активисты, да, которые, в общем-то, дружба да, бомба нет, вот притаранили эти самолеты. В общем-то, Си-47 очень хороший самолет. Я всегда мечтал такой самолет иметь, всегда с детства смотрел этот с Жаровым воздушный извозчик, да, с Жаровым, там он на Ли-2 летает. Мне нравился, я в детстве смотрел на Ли-2 и думал, блин, как классно. А вот если еще там не Ли-2, а такой вот оригинальный, то есть DC-3 там или Си-47, вообще кайф. С парашютом прыгать, там, летать, ну, очень удобный самолет. И недавно, несколько лет назад, шел по набережной ночью, слышу шум двигателя, как раз Ли-2. Я думаю, не снится, думаю, откуда. Он пролетел, до сих пор не знаю, откуда, куда летел. Путин поздравил Обаму с днем рождения. Телеграммой. Телеграммой, да. Ну вот, по этому поводу Песков высказался, и, в общем-то, СМИ все написали, что Путин вот телеграммку отправил Обаме. Ну и мы присоединяемся. Что не факт. Да, и мы присоединяемся, поздравляем Барака Обаму с днем рождения. А Песков бегал на почту, да? Телеграмму отправлять. Конечно, а как же. Это его работа, да? В часах за 9 миллиардов. Триллиардов. Триллиардов, да. Европейская комиссия приветствовала план по охране окружающей среды, предоставленный президентом США Бараком Обамой в Брюсселе. Ну, что и требовалось доказать. Да? Барак Обама только заикнулся о плане. И, ну, понятно, Барак Обама миротворец. Ну, миротворец же, да, с Кубой нормально, там с Венесуэлой вроде как договаривается, с Ираном договорился, войска из Афганистана, из Ирака вывел, ну и так далее. Путин то есть там можно Киселевым говорить все, что угодно, что это было не так, что это было вот как. Главный факт. Сделал, сделал, нет вопросов. Сейчас еще защитник окружающей среды. А если еще тот факт учесть, что поднял экономику США, а она, конечно же, поднялась за этот год, это совершенно очевидно, и будет эта динамика продолжаться, то есть до его, так сказать, прекращения, сложения его полномочий, то вообще просто замечательный президент всех времен и народов. Два срока отбыл, миротворцем был, окружающую среду спас, там пингвинов там всех с китами спас, плюс еще экономику поднял. Плюс еще чернокожий. Да, брат, да, да. То есть брат. Да, да, все. Не, ну он как бы, я же понимаю, они же тоже на него с замиранием сердца смотрели, да, все братья его чернокожие. Да, они и думали, когда а вдруг у обосрется, пошла, да, то есть динамика вниз, все было плохо. И тут такой Путин молодец, ну, да. Открылся, да, раз и все. И прям Барак Обама как на дрожжах поднялся. Ну да, логично. Россия подала в ООН пересмотренную заявку на расширение шельфа в Арктике. Мы шельф расширяем. Просто, представляешь, да. Мы шельф расширяем. Шельф расширяем, да, мы такой. Как это... И зато мы делаем ракеты и победили Енисей, да? Да. А, и покорили, Енисей, да. И шельфы расширяем, да. Ну, там тоже наделают те дырки, которые здесь Сечин вот наделал, да. Да что, дырок мало, что ли? Газа мало? Я так понимаю, проблемы со сбытом, там, они с, то есть, нет, ну, нефти. Во-первых, здесь пиаровская проблема, раз. Во-вторых, когда они подавали первую заявку, если ты помнишь, это было давно, и они, как бы, я так понимаю, так там накосячили. То есть это была чисто техническая, я так понимаю, ошибка, как всегда. У них одни дураки сидят, но если не назвать, покрепче. И что-то там не то написали, почему не прошла заявка, ты понимаешь? Вот сейчас они новую подали заявку. Молодцы. А знаешь, сколько выделят на освоение Арктики? Сколько? По проекту 205 миллионов рублей. Не густо Арктика стоит. Обычно они столько за неделю в ресторанах прогуливают. Это столько, наверное, часы у Путина стоит. Стоит там человека довести, по-моему, больше миллиона стоит. Одного туда. Да. В один конец. Ну, про это и речь. Как человек мне один позвонил сегодня и говорит, ву, я допер. Говорит, представляешь, говорит, у Пескова на руке опять к часам детский садик. Я говорю, да у них и целая коллекция у каждого детских садиков. Понятно, почему нет ничего. Именно по этой причине. Так, тут какое-то вспомнили выступление Путина на пресс-конференции год назад. Да, сейчас многие СМИ оторвались. Да, это можно посмотреть 17.04.2014. Он объясняет, почему нефть не может быть меньше 85 долларов за баррель. Тогда Соединенным Штатам конец, Саудовской Аравии конец и вообще всем доллару конец. Ну, что можно сказать? Ну, и так он уверенно, я вот послушал, да. так уверенно все это заявляет. Молодец, Вован, что тут скажешь? Ну, не угадала я, мужик. Да. А помнишь, а мы как раз за это 17.04, а мы за 3 недели до этого как раз все угадали. Когда Обама поехал к саудитам, мы сразу все и угадали. Так что, Вова, не на своем месте ты сидишь, ибо дурак. Все здания, управ делами президента, находящиеся за рубежом, могут быть арестованы по делу ЮКОСа. Да, причем... Нафиг им эти здания? Ну, говорят, что они 4,5 миллиарда стоят. Говно, вопрос. Адвокат ЮКОСа кричит, что цены занижены и так далее. На самом деле все это смешно, потому что когда речь идет о 55 миллиардах, плюс судебные издержки, да? Угу. О каких вообще этих зданиях может разговор быть? Конечно, главное это резервный фонд и эти здания. Но это так, это просто западло им сделать, да. Унизить. Унизить, да. Чисто унизить, да. Российские власти объявили персоной нон-грата шведского дипломата в качестве ответа на недружественные шаги Стокгольма. А что Стокгольм нам сделал? Да там какой-то крендель, я так понимаю, нашпионил, они его выслали. А это зеркальная такая мера. Ну понятно, нет, ну это да, так всегда. Ну, это классика, да, тем более, что шведы уже писали, мы об этом говорили, что они писали, ты, помнишь, мы еще угорали над этим, что треть работников посольства шпионы. Мы так смеялись над этим вообще. То есть тогда 2/3 должны быть тупые мажоры. Мы говорим, потому что тупому мажору путинцы не дадут задание шпионить. То есть, значит, 2/3 тупые мажоры. Вот вчера мы про белую книгу преступлений, да, говорили, которую Следственный комитет России затеял. Вот там что-то с фотоиллюстрацией на эту тему, скандал какой-то пошел. На книжке самой, да? Да, там Донецк и взрывы. Оказалось, что это еще год назад разоблачили блогеры. Они фотографии, во-первых, знают, а во-вторых, взрывы туда в фотошопе наложили, приклеили. И, в общем-то, вся, наверное, вот этого под редакцией Бастрыкина «Белая книга», наверное, тоже склеена из таких фотошопов. Ну, образно так. Угу. В Сочи задержали подозреваемого в убийстве автоинспекторов бойца ЛНР. Это тот, который... Да, «Белые книги». Ну, помнишь, там расстреляли работников ГИБДД, двоих-то цапнули, один сбежал. Вот, наконец, его нашли. Так что... Что мы ему можем посоветовать? Да ему-то ничего мы не можем посоветовать. Мы можем посоветовать просто... Даже не посоветовать, а можем прогнозировать, что дальше таких бойцов ДНР, ЛНР здесь будет еще больше. Потому что там это начнет отжиматься как губка, и по закону всемирного тяготения к более мощному телу начнет прилипать. То есть там два будет варианта. Те, которые здесь вот, ну, так сказать, под подрастрельными статьями ходят, они, конечно, куда-то рванут, там, я не знаю, в Приднестровье, может быть, да, куда им еще бежать. А остальные, конечно, сюда рванут. Ну просто как-то вот используйте его. Он же знает много и про российских военных. Может быть, он какие-нибудь показания бы дал бы. Не знаю как. Каким-нибудь наблюдателям ОБСЕ. Вот наблюдатели ОБСЕ обнаружили в ДНР оренбургских десантников. Ну, там получилась такая ситуация. Я так понимаю, ОБСЕшники подъехали к какому-то объекту, стоял мужик. Они его спросили, кто он такой, ну там. На посту. Он заявил, что он из части номер 16 воздушно-десантной бригады из Оренбурга, хотя на нем форма была без знаков отличия. Ну, в общем, я так понимаю, что информацию он им полную слил. Тут два варианта. Либо он был пьяный или там под спайсами, либо ему так все надоело, как мы с тобой это обсуждали, как ты идею такую выдвинул, что нам все ему надоело, он решил, а почему правду не сказать? Ну, сказал правду. Самое главное, что ему за это сделают? Ничего. Его привлекут за эту военную тайну, за слив, да, никто его не привлечет. Ну да, конечно. Чтобы привлечь его, он, по крайней мере, должен находиться в рамках, так сказать, законного поля. он совершенно творит беззаконие. И он понимает, что он выполняет беззаконный приказ, преступный приказ. Поэтому что тут? Российских десантников день ВДВ поздравили плакатами с украинскими десантниками. Ну, да, вот такой вот плакат такой. Хорошо, что не с Россией, будет иметь дело с ВДВ. И тут вот реально фотография, это выглядит так, которые там, а вот бляхи, они с трезубцем, украинские, как выяснилось. И форма-то украинских десантников, я так понимаю, точно такая же, вот за исключением там блях, ну мелочи каких-то, аксессуаров. Поэтому, ну я не думаю, что это ошибка, ты понимаешь, очень много ошибок. Ты обрати внимание, сколько ошибок происходит. То есть вешают эти немцев там на самолетах, каких-то китайцев там тоже где-то на вешают, фотографии. Где-то вешают. Да, американскую армию в честь 9 мая. То есть это происходит сознательно, это делается специально. Я уверен, что это делается специально. Либо информационный мир таким образом пытается поставить все, расставить все точки над «и». Ну, в любом случае происходит, в общем-то, какая-то такая движуха очень забавная. Петр вот, извиняюсь, я тут для себя написал по поводу того, кто обидит Россию и будет иметь дело с ВДВ. Я написал, Путин ежедневно обижает Россию, и что? Где ВДВ? Ну, там они, имеет он дело с этим Шамановым, бухают они там. Ну, да. Не соврал. Петр Порошенко подписал закон о национальной полиции, принятый в рамках реформы системы МВД. Да, тут вот написали некоторые, что переименовал милицию в полицию. Это не совсем так. Полиция — это новая структура, которую они формируют. Вот сейчас дорожная полиция, которая начала уже в Киеве работать. Ну и другие. Будет криминальная полиция. Посмотрим, что... Вернее, уголовная полиция, не криминальная. Это здесь криминальная полиция. Хорошее название, да? Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, все равно хуже не будет. Мария Гайдар и Владимир Федорин получили украинское гражданство. Ну да, вот как тут изгалялись по российским СМИ, просто жуть какая-то. А Ротенберг-младший имеет 4 гражданства, ну, да. Оказывается, ему можно. Да, это нормально, то есть никто. И там Тимченки, все это дружки путинские. У него же не украинское гражданство, да. У него самый, что ни на есть, как сказать? Вражеский, да. Пиндосский. Распиндосский, да. Нормально. Украина обвиняет вице-адмирала ВМФ России Сергея Елисеева в государственной измене и дезертирстве. Это который четвертую присягу принял? Нет, тот Березовский. Тот был Березовский, знаменитый контр-адмирал, да, так, который в книгу рекордов Гиннесса. А этот... сейчас Балтфлотом командует, ну тоже был на Украине, потом там, в общем, путь тоже такой интересный у него. Ну тоже, сколько он, тот 4 присяги Березовский, а это 3 принимал, ну тоже. Ну в книгу рекордов уже не катит, конечно, не катит. Ну еще время-то есть. Есть, да. Он же еще и нам захочет присягу принести. Ну... возьмем мы у него. Госслужащим... у Березовского надо будет обязательно присягу, ну, да, да, под присягу подвести, чтобы уж 5 присяг, да, уж точно, чтобы никто его не переплюнул. Такой вот будем показывать. Вот пусть присягнет Колымской какой-нибудь, ну, исправительному, да, учреждению номер такую-то, да, на верность. Хлеборезкий пусть присягнет. Госслужащим хотят запретить пользоваться соцсетями с рабочих устройств. Ты можешь поверить, что госслужащие... запретить могут, а ты можешь поверить, что госслужащие не будут там сидеть в соцсетях. Тогда чем они будут на работе заниматься? Вы вот поймите, более 50%, я не хочу называть точную цифру, но она гораздо больше 50%, намного больше. То есть смело можно назвать и 80%, и даже выше. На работе занимаются только сидением в социальных сетях. Больше ничем вообще они не занимаются. Да, конечно. Раньше они раскладывали пасьянсы, когда не было сетей. Когда не было компьютера, ну, они ходили поминутно курить, что-то там, чаи гоняли. Но они все равно не работали. И работать их никто не заставит. Что я тебя перевел? Да, там же сноску они сделали уже. Кроме тех, кто в соцсетях общается с социальной базой, как там. Ну, понятно. С людьми. Народом. С народом. С народом, да, вот это самое. То есть, понимаешь, то есть, ну, я как, ну, в соцсети, они же есть общение с народом. То есть, с народом можно общаться, но, видимо, по каким-то делам чиновничьим можно, да, там, выяснять их какие-то. Насчет троллей, кстати, у нас, вот ты обрати внимание, количество троллей значительно уменьшилось. По крайней мере, вот у нас в чатах. Почему? Ну, вероятно, деньги перестали платить. Им за наш чат перестали деньги платить. Как-то обидно. Нас что, с довольствия сняли, что ли? Наших троллей. Мне за наших троллей обидно. За наших троллей обидно, да. Не, я думаю, что это не только нас касается. Я думаю, там здорово пообрезали. Там видно прям. С деньгами совсем плохо. Решили. То есть путинцы решили, что лучше деньги, наверное, класть в карман. Там они целее будут, чем расходовать на троллей, потому что толку все равно нет. Тенденцию переломить они не могут. А вот министр МВД советует всем нам узнавать о штрафах на портале государственных услуг. Да, нет, саратовский министр Лариса Кузнецова, да, предложил, то есть, на всем залазить вот этот на портал госуслуг. Представляешь, какая госуслуга, штраф. Ты на портале госуслуг знаешь, сколько с тебя хотят содрать штрафа. Очень удобно, да. Да, причем ты сам должен следить, а если ты это дело не проследил, то тебя на 15 суток сажают, так замечательно, да? Воганы. Воганы. Да, воганы самые натуральные, представляешь? То есть, едет машина, которая зарегистрирована на бабушку. У бабушки даже прав нет. За машину ее сфотографировали эти камеры. Раз сфотографировали, два. Никто не платит. Большое количество штрафов. Бабушку теоретически можно брать и сажать в тюрьму. Представляешь, она не за управление машиной, а за неуплату штрафов. Все, вот ты видишь, бабушка, ты штраф не платишь. Да, так... А ты, бабушка, должна залезть и посмотреть на портале госуслуг. Нет ли там на тебя штрафов? Охренеть не встать, они вообще. Верховный суд раскритиковал закон о праве на забвение. Да что-то не сильно его раскритиковал, что это за заголовок? В любом случае, они высказались не за, ты же понимаешь, ну, вообще, мы да. Сейчас видим, что все, только что Лебедев встречался с Путиным, угу. Мы тут видим, Верховный суд начинает что-то там зубы показывать, может не сильно, но все равно, кто-то еще там. Зюганов что-то против того, чтобы уничтожали. Конституционный суд-то вот по этому последнему тоже не дал такого однозначного-то заключения по поводу того, да, что... Понимаешь, то есть они таким образом договора. Демонстрируют, что они вот какие-то там немножко самостоятельные. То есть они понимают, что когда начнут на вилы, а мы же вот не во всем поддерживали, мы же к законности стремились. Так они будут говорить на вилах. Но тут вот это и поднимается тема, что вот с фермершей этой, которая сжечь урожай пообещала, она же что сказала? Что вот с начальством говорила, а она же говорит, ну а как же Путин вот сказал то, Путин все, помогать. И они же ей говорят, где Путин, а где мы? Что ты нам Путина предъявляешь? То есть они свои дела делают. Конечно, все, естественно. Причем, плевали. Причем так как дела идут вниз, они, то есть, их заканчивают, подбивают бабки просто, понимаешь, им сейчас ни до чего. Партию санкционных продуктов из ЕС уничтожили в Самаре. И тут по этому поводу столько такого, знаешь, бравурного, 114 тонн свинины, там какие-то, значит, вот выступили. Значит, защитники свинины? Да, да, да, нет, сотрудник Россельхознадзора заявил, произведенная в Самаре утилизация, там т.т.т. И тут начали их все ругать. Понимаешь? И тут они начали изворачиваться, что это на самом деле не в связи с санкциями, что это еще давно изъяли в апреле, а теперь вот уничтожили. Но уже было поздно, потому что заявили то, что в связи с санкциями, с этими, с указом Путина, надо сказать, что указ Путина начинает действовать с 6 августа, а сегодня, насколько я понимаю, 4. То есть ребят поторопились, а потом им сказали: ребят, вы что делаете? С 6, а вы 4 уничтожили. Вы 2 дня подождать не могли. И они начинают задний ход давать. Угу. Понятно? Причем везде называют это закон. Люди, нет никакого закона. Есть антиконституционный указ. Такой декрет путинский. И есть постановление правительства, тоже абсолютно антиконституционное, каким образом уничтожать это все хозяйство. То есть я вот специально, значит, хочу сказать, напомнить вот, значит, определенным товарищам, Вове и Диме и прочим опёздалым, хочу напомнить, что есть статья 35 Конституции Российской Федерации. Там говорится: право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться, распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами и так далее. И вот третий пункт, самый важный. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного равноценного возмещения. Все. Понимаешь, нет здесь. Есть решение суда, есть указ президента Путина, постановление правительства и всякие Филькины грамоты Россельхознадзора, что является грубейшим нарушением Конституции. Грубейшим, прямо нарушает статью 35, пункт 3. А если гарант Конституции прямо нарушает Конституцию, вытирает ей жопу, что происходит, а? То есть он нарушает присягу, а это повод к немедленному его низложению. Вот ты мне скажи, Путин уже который раз подписывает антиконституционный указ. Антиконституционный, который можно доказать, что он антиконституционный. Почему это не делают госдумовцы? Почему не принимается закон? Ну, приняли вроде бы законы. Да. И все, ну Госдума, там Совет Федерации, ну я подписал там туда-сюда. Здесь он это принимает единолично, нарушает единолично Конституцию. То есть кто-то подставляет Путина для того, чтобы потом с ним просто разобраться таким образом. Ты вот что нарушил. Чтобы не доказывать, там геноцид русского народа, это надо доказать. Что-то еще надо доказать. Здесь что доказывать, все ясно. Ты нарушитель, ты гарант Конституции, ее нарушил. Все, иди сюда. Да, причем на глупом, пустом... Да, на абсолютно. И ты понимаешь, это же сделано, я думаю, нарочно. Причем сейчас вот появились хунвейбины, как мы с тобой говорили. Есть дырка незаконная для изъятия, да? Да. Ну вот, хунвейбины сейчас будут входить в сговор с работниками магазинов, сетевых или любых других, да? Просто вынимать эту всю жратву, конечно, продавать на рынке, а владельцу, который придет и говорит, а где, что ему дадут какую-нибудь расписку, да, написанную, конечно, там, не знаю, нет, там, сейчас, на коленке. Сейчас будет какой-то и товар все забираться, якобы уничтожен, не уничтожен он, его конечно ушел он. Какой-то товар просроченный будет, его будут менять вот на эту санкционку. То есть санкционка не просроченная, забрали это сюда и так далее. Ты же вот понимаешь, это метр государственной границы. Да, через конечно, него протащить конечно можно что угодно. И вот тут любое воровство, прям вот любое. Тут вот всякие хрюши вот уже организовались. Хрюши против. Против чего они? Против того, что нормальные продукты, они же там выступали против просроченных продуктов. Эти же не просроченные. Да нет, они уже деньги зарабатывают. Конечно, они зарабатывают деньги. И вот там какая-то хрюша, так скажем, я уж не помню, как ее зовут, она сказала, господи, сейчас я прям записал, она говорила, что дело там, господи, прям процитировать ее надо, что дело в законе, она сказала, дело в принципе, дело в законе, да, в каком законе, хрюша, хренова, свинья, закона нет, есть антиконституционный указ, вот эти Путин нарушает Конституцию. Пусть вот мне предъявят, что Путин нарушил вот этим своим указом Конституцию. То есть он является врагом Конституции, а не ее гарантом. Да? Так что, а вот петицию против уничтожения продуктов подписали уже 66 тысяч человек. Это очень хорошо. Ты видишь, вот эта вот фигня, это прям в одно место ему. Он нарушил Конституцию, и это то, что в народе никто не воспринял. Мы уже говорили, и все религиозные структуры выступили, и все партийные структуры выступили. Нет такой партии, которая не выступила против. Даже путинские карманные, все выступили против. То есть это такая подстава. Даже да. Те, которые поддерживали Путина и аплодировали, они говорят, ну что-то Владимир Владимирович как-то погорячился, как-то неправильно. Потому что для недокормленного нашего народа уничтожение еды это преступление. Понимаешь? А еще, слушай, ведь при этой массовости, ну, конечно, Хрюша денежек-то заработает, но ведь кому-то же и башку отшибут. 100%. И ни одному отшибут башку, понимаешь? И будет это как гораздо круче, чем в кулацкие времена. Медведев предложил расширить список стран, попавших под контрсанкции. Вот этот карлик, конечно, но он хочет подпрыгнуть и говорит, а я тоже такой большой. Я тоже большенький такой. Вот он подпрыгивает, потому что, ну, вроде Вова все взял на себя. Слышь, ты к этому вообще не привязывался, потому что это подрастрельный вариант. Вот зря ты сюда лезешь, Медведев, не надо тебе. Просто советую по-дружески расширить. А он, кстати, очень аккуратненько. Он так вроде там и вот такой боевой. Я так почитал, мне ничего так особого. Не, ну туда он решил те 7 стран включить, которые вот обозначились. Да, которые... До кучи не очень важно. Ну, может быть. Тем более не самые важные же, да? Медведев лично возглавит комиссию по импортозамещению. Я представил, чем будет заниматься комиссия по импортозамещению. Будет сидеть Медведев, туда придут всякие там Ткачевы, Хреновы там и так далее, и будут зачитывать нечто. А вот мы там заместили это тем, а то этим и так далее. И это будет бредятина полная. И эта комиссия будет заседать там, я не знаю, с какой периодичностью, раз в месяц или раз в два месяца, пока им это не надоест. То есть вначале они будут так, ура, бравурно, да, а потом все. Тише, ну, тише, чё, тише, ну, и все. Медведев серьезных вопросов не решает, играет дурачка. Ну, как да. Белковский говорит, Хрущева играет, да. Ну так вот, чтобы как-то пролезть. В свином фарше из Ашана обнаружили ДНК лошади. Ну вот тебе импортозамещение. Хотя это самый, самый, в общем, безобидный вариант, если в свином фарше ДНК лошади, это не так страшно, как если бы в свином фарше ДНК крысы обнаружили или человека. Это было бы гораздо хуже. Ну вот импортозамещение по полной программе. А у лошади траур в семье, да? Да-да. Так, в России вслед за рисом взлетели оптовые цены на гречневую крупу, как всегда. Да это классика, они, ты знаешь, они не вслед, не во след, они просто... Не, ну они что-то кричат сегодня со всех углов, что это никак не повлияет на розничные цены. Как оно может не повлиять? Каким-то чудом может не повлиять, я не знаю. А, указом же, да, конечно, они же выпустят указ, чтобы это не повлияло, да, на розничные, конечно, цены. Все же просто, поезд стой, ать два. Проголосуют, да. они проголосуют. Да, интересно, молодцы. А вот в России хотят ограничить закупки медицинских изделий за рубежом. Причем презервативы, костыли, чего только нет, там какие-то для УЗИ там эти презервативы. Я понимаю, они просто хотят это самое сократить, ну, как сказать, валютные расходы, да, все как при большевиках. Тут даже не столько. Представляешь, вот если они сокращают покупку презервативов, то эти вырастут в цене. Если антисептиков, дезинфицирующих препаратов, марли, салфетки, бинты, то тамошние, они дешевле получаются, чем здешние, представляешь? И, ну, качество несравним, особенно вопрос к стерильности, да? То есть, таким образом они пытаются свои, как бы, вытащить бизнесы, насколько я понимаю, потому что они многие впрямую относятся к медицинскому бизнесу. Ну, я имею в виду их карманы, не они сами, их карманы, они относятся к медицинскому бизнесу. У нас вообще шприцы-то делают? Я что-то как-то не представляю. Делают, себе. Да, кстати, все в основном лицензионные. А вот перечень, в первый тот перечень, помнишь, вошли там, когда еще они, 5 февраля Медведев подписал, туда как раз вот вошли шприцы, там инъекционные иголки и так далее. Причем, вот, насколько я видел, ничего же не изменилось. Как были импортные, так и используют импортные, особенно системы, бабочки. Почему? Потому что, ну, российских нет. А если есть, то, вернее, там такая вот игла на один укол только. И интересно, вот видишь, ограничения не распространяются на закупку дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ, торговыми представительствами и официальными представительствами РФ и международных организаций для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства и так далее. Иными словами, то, что покупают там МИДовцы и так далее, и четвертое управление, все можно покупать импортное, а вот вы там как-то обойдетесь, как граждане. Причем здесь очень много. Здесь буры эти медицинские, ну, в смысле, для твердосплавные зубные буры, микрохирургические ножницы, микрохирургические пинцеты, офтальмологические там всякие устройства для переливания крови, там чего только нет. И все это нельзя. Должно быть здешнее. Ух. Или китайская. Ну, это одно и то же. Или китайская, да. Что, да, ты прав, да. Я, кстати, что-то... Россия запретила возить голландские цветы без экспертизы. Ну, вот это сразу про китайское можно вспоминать. Да, то есть для теперь, чтобы ввести голландские цветы обрезанные, да, обрезанные, хорошее название, да, нужно провести экспертизу. То есть ты представляешь, сколько эти цветы будут стоить, если их куда-то, и сколько они проживут. Ты привозишь партию цветов, ей делают экспертизу, но цветы — это вещь скоропортящаяся очень. Ну да, то есть они продвигают китайских товарищей, совершенно очевидно. А вот чисто поржать новость. Банки просят запретить россиянам иметь более 10 сим-карт. Да, это просто. И создать единую систему мониторинга количества сим-карт у физического лица. Ну, это не... Это я так понимаю, что коллекторы не знают, куда звонить, да, или да, что, в чем да. дело? Это не банки, на самом деле это общественная палата. Вот представляешь, общественная палата в России — это единственная страна, где общественники на стороне государства всегда. Uh-huh. То есть, где они плохиши и опки, понимаешь? Вот причем, uh-huh. ты видишь, Госдума успокоилась. Ну, до осени отдыхает. Ну, активизировалась общественная палата. Потому что, ну, кто же, какие-то уроды должны что-то говорить. То есть они хотят так, чтобы позвонить хотя бы на одной из 10 карт, они тебя отловить должны, так что ли? Они хотят так. Каждый день новый запрет. У них ни дня без строчки, понимаешь, ни дня без черточки. Каждый день новый запрет, чтобы все привыкли. Они, мы же понимаем, они не пытаются что-то нам запретить. Они пытаются нам запретить все. В этом идея путинщины. Запретить нахер все, всем строиться, всем сосать, блядь, все козлы, всем вафли. Все, вот так это, понимаешь? Экипаж теплохода «Святая Русь» объявил забастовку. Да, вот видишь, там не платят зарплату. Святая Русь, ну, сам факт того, что Святая Русь объявила забастовку, вот этот теплоход, он такой впечатляет, да, такая. Святая Русь объявила забастовку в Казани. Здесь в Саратове тоже вот объявили забастовку работники, значит, этого завода автономных источников тока. Ну, говорят, что это вроде как не забастовка, сказали, что это вроде как... Просто им зарплату не платят, они написали заявление, перестали ходить на работу. Но вот ты представляешь, если автономные источники тока, угу. а там неплохие, кстати, изделия производятся, если не нужны в России, то тогда все, кирдык, наверное, да, если нечем платить тем, кто производит автономные источники тока. То есть различные аккумуляторы и так далее. Краснокамская городская дума Пермского края отправила в отставку своего мэра. Да, с второй попытки, там говорят, кто только не подписывался под это. Ну, мы знаем, такие события происходили в 2000 году. А что там вообще-то происходит? Кто хороший, кто плохой, объясни. Да я не думаю, что там кто-то хороший, Эдик. Ну, просто пытаются выгнать мэра, который, ну, им не угоден. И делают это с бешеными, конечно, нарушениями. То есть, как вот здесь, в Энгельсе, когда КГБшники загибали депутатов, ловили депутатов, ФСБшники, представляешь, и допрашивали, и запугивали, чтобы они голосовали вот так, а не иначе. Представляешь? Ну, а что, у нас и с этими самыми, с присяжными так? Да, и присяжные, конечно, это святое дело. В Москве начался процесс по делу Руферов, перекрасивших звезду. Ну, не перекрашивали они, он один был. Да это понятно, ну, надо же кого-то привлечь. Они, как я так понимаю, знакомы, их и решили привлечь. Понятно, что такое количество людей, даже если каждый возьмет по кисточке, они там не смогут просто даже поместиться на этой звезде, чтобы ее перекрасить. Вот еще один из вариантов, то есть когда не действует абсолютно презумпция невиновности. У нас даже возникают сомнения, ну потому что это совершенно очевидно, да, такое количество людей. Вы как-то роли там людей расписали, да? Ну, все вместе они красили? Нет. Ни одной кисточки. Да? Там возможно такого рода соучастие в этом преступлении, ну, наверное, невозможно, да? То есть один красил, а другие смотрели, они соучастники. Сегодня один мелкий поганец на эхе Москвы пытался оправдать, ну там ведущий, не помню, какой-то мелкий мудак. Вот он пытался говорить, знаешь, он какую теорию выдвинул, что это виноват тот, кто раскрасил. Ну понятно, он виноват, что он раскрасил, а виноват он перед этими ребятами в том, что он не приехал, ему нужно было приехать сдаться, а их бы тогда отпустили, поэтому он виноват. Да. Да. То есть, фамилия этого мудака Голубев, надо за Голубев просто, да. То есть это да, я не понимаю, как взятие, у него в голове. Да, вариант взятия заложников. Да, да. Ну, Голубев. Он говорит, Голубев говорит, что виноват тот, кто не пришел спасать заложников. Вот это да. То есть фашисты взяли партизан, да. То есть взяли мирных жителей и говорят, партизан, выходи, а то мы и сейчас вешать будем. На полном, он там прям да? Лучший друг этого самого, как его, этого главного-то, Веника. Ну что, ну ублюдки люди. Ублюдки, я же говорю. Ему там сразу написали, конечно, что он ублюдок и поганец. Ну вот мы еще, я присоединяюсь. Да. Так что, Голубев, ты ублюдок и поганец. Да нет, я считаю, что вообще с такими людьми никто просто здороваться не должен. Не должен ни в коем случае, конечно. Такое выдать, это просто вообще жесть какая. Ну, он скажет, что это типа будет, наверное, мы так вот это самое, с двух со всех сторон рассматривали. Хотя, что он скажет, что нам не все равно, что он скажет. Все, он умер для нас. В Замоскворецкий суд Москвы поступило дело участника акции на Болотной площади Ивана Непомнящих. Все уже вообще забыли, да, представляешь, все Болотников судят. Представляешь, какой маразм, насколько вот злая система, насколько она беспощадна и насколько она уже доведена до абсурда. Она до абсурда доведена, эта система. Экс-полковник ФСБ получил 18 лет колонии за убийство бизнесмена. Ну да, но это та старая история, когда вот этого Файзулина, да, авиаконструктора убили. Вначале ему в лицо плеснули кислотой, он забежал, нырнул в бассейн, и умный человек спасся. Потом наняли какого-то кренделя, который его убил. А у Кренделя был телефон, Крендель позвонил какому-то товарищу, они потом, эти ФСБшники, убили этого Кренделя. Что, ну, я так понимаю, все дело было в здании, которое 30 миллионов рублей стоит. Они хотели это здание отжать, вернее, отжали у этого Файзулина, ну и в результате его убили. Ну, будет теперь 18 лет. Ну, 18 это, мало, да. Конечно. Конечно, мало. Представляешь, там полковник целый ФСБшный. Я бы, конечно, за яйца вешал прям только так. Они же отдельно как-то сидят, да, вот это вот. Это плохо. Мы это изменим, когда к власти придем. Да, почему это у нас должны быть какие-то другие категории? Нет, у нас не будет. Они будут в тех же самых лагерях находиться, где рожь пилят, те же самые. То есть там все будет в одном котле все будет вариться. Полковникам ФСБ там охеренно будет. Ребята, я вам гарантирую. Осужденная по делу оборонсервиса Евгения Васильева отказалась от общения с внешним миром. Ну ты слышал этот скандал? Слушай, она где-нибудь за границей уже отдыхает. Конечно, они ее же даже предъявить не могут. Конечно, ну ее ловили на патриарших, это же классика, понимаешь? Там уже иностранного профессора ловили, да? Вот, теперь ловили Васильеву. Правильно ты говоришь, они даже ее предъявить. Вот правозащитники не дошли фигурантку дела оборонсервиса Евгению Васильеву в Владимирской колонии номер один. Как они утверждают, они обошли там все помещения. А руководство колонии отказалось дать информацию. Ты можешь себе представить? Нам сказали, ну там вон она сидит там. Ну, смотри в окно, да? Если бы она была в России, ее бы привезли. Привезли бы, конечно, 100%. А если она за границей, то, судя по ее характеру, я сказал, она скопошлена нахер, идите, да. А им и сделать ничего нельзя. Просто ничего нельзя нам сделать. А нам тут, ты помнишь, писали тролли, когда мы сказали, угорали, что там видели ее, и сказали, ну, понятно, что она отчалила. Угу. Тролли писали, что мы нифига ничего не понимаем, там фига она куда денется. Угу. Ну нет, как. Вот руководство Федеральной службы исполнения наказаний заверило главу СПЧ, что Васильева в колонии. А трудно было и этим комиссии показать ее? Она кто? Она нотариус заверила. Да. Нет, заверила. Она там сидит, да, заключенная она. И что... А у нее спрашивают разрешение, можно ее показывать? Да помилуй бог, когда это такое было? Вообще это государственное, ерунда. Так сказать, учреждение, да. Здание. Но самое интересное, что абсолютно подтверждает то, что мы с тобой тогда говорили, что она давно уже свободна и отдыхает. Отец осужденный, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Васильева, и рассказала о том, где находится его дочь. Она не скрывает свое местоположение, она не хочет общаться. Все, папа сказал, и он сказал, что он запретил ей общаться. И вот, и это главное, папа запретил, все, она ни с кем не общается, но папа запретил ей общаться. Но же не запретил папа начальнику колонии, или есть там папа какой-то, который может начальнику колонии сказать, слышь ты, она ни с кем там не общается, потому что не хочет. Я ей не разрешаю. Да, потому что еще. На Канарах ей нефига с кем-то там общаться, да? Слушай, ну у меня большая все-таки надежда на нее. Она же совершенно сумасшедшая, да? Она не сможет там сидеть. Она чего-нибудь вытворит, конечно. Чего-нибудь выложит, песню споет, спляшет, чего-нибудь она сделает. И потом мне просто будет интересно, как Маркин будет ужом вертеться, какую-то версию придумывать, да? Меня спрашивают, вот тут, Вячеслав, вы читали «Майн кампф». Вот вы мне скажите, я вообще похож на человека, который не читал «Майн кампф», а? Вот просто посмотрите на меня, похож я или не похож. Если я даже время от времени периодически цитирую, говоря... Ты сидишь в рогатой краске. Да, как известно, только я говорю... Как говорил известный всему миру писатель и так далее. У меня иногда прорывается такое. В Омске хулиган кувалдой перебил окна в здании мэрии. Почему кувалдой? Ну, вот захотел, говорят, за 30 секунд 5 окон. То есть в книгу рекордов Гиннесса. Но я думаю, что не за 30 секунд его сластали. Конечно, я думаю, что там он разгуливался дольше. Ну, молодец, еще весело. Как этого звали? Вот не первого, не Люку Брази, а вот который у младшего Корлеоне был. Не помню. Люка и Брази. Ну, помнишь, да, который Люка Брази, конечно. Полицейским был? Да, или... был полицейским, а потом, значит, это ООН, который ООН там что-то вешал эти на машины, вешал штрафы, а ему там... Да, а потом он взял и всех побил. Да, все машины. Краснодарский горе-киллер застрял в лифте вместе со своей жертвой. Нифига себе. Да, вот подожди, тут пишут, МиГ-29 упал возле границы с Украиной. Ну, будем завтра смотреть эту информацию, анализировать, что там произошло, посмотрим. Да, и представляешь, в Краснодаре, значит, киллер там жена его показала какую-то женщину, с которой она поссорилась. Не жена, а сожительница, с которой она поссорилась. И, в общем-то, он ее решил проучить, взял какой-то пистолет с самодельным глушителем, зашел с ней вместе в лифт, пытался ее застрелить, пистолет не сработал, пытался ее задушить, лифт застрял. И, в общем, вызвали ментов, его сластали. Но это не самое смешное в этой истории. Самое смешное, я читаю официальную версию. Главное управление МВД России по Краснодарскому краю. Жаль, у меня нет голоса Левитана. В Краснодаре, благодаря оперативности сотрудников полиции, задержан подозреваемый в попытке убийства местной жительницы. 2 августа, тр-тр-тр-мэр-мэр-мэр, и так далее. Представляешь, что... Ордена, медали тебе. Да, это они оперативно сработали и задержали при выходе из лифта. И только в самом конце очень длинной фигни записано, что лифт сломался. Что помешало преступнику скрыться. А этому ничего не дадут, лифтеру пьяному, который валялся, ничего не починил? Ему ничего не дадут? Да. Но он же способствовал поимке. Ну, это очень, конечно, всегда смешно. Я говорю, я помню, когда задержал грабителей, причем задержал так смешно, знаешь, проводил даму до двери, а шли пешком. Смотрю, дербанят сумку. Ну, я сразу понял, что ограбил. Проводил, спустился вниз, сел в машину, сижу, достал пистолет, сижу. Причем машину так развернул. Выходит, я там, ложитесь. А или ложатся, значит. А, нет, вру. Я дошел до Масленки, она рядом была. Там Серега дежурил, мой объект был, я охранял. Говорю, никого не грабили. Он говорит, мужик прибежал, ему газом плеснули в глаза. Я даже охранник никого не стал. Сел, они выходят. Я говорю, так, ложимся. Они легли все. И раз, тут дежурные подъезжают, машины, все, они принимают. Я говорю, все, приняли, приняли. Ну, привет семье, уехал. На следующий день или через день читаю в этой, в Саратовской комсомолке про подвиги водителя дежурной автомашины и офицера дежурной части. Ты знаешь, аж слезу смахнул. Такие они. И стрелки участвуют. Ну, да, да. В Приамуре посетитель ювелирного салона погиб, задерживая налетчиков. Причем посетитель. Да, вот я могу что сказать. Я могу сказать посетителям, когда происходят всякие экспроприации, лучше сейчас не ввязывайтесь. А самое главное, хочу сказать экспроприаторам, посторонних людей в это дело не ввязывайте, не надо. Я понимаю, что сейчас все это начнется, будут эти экспроприации массовыми, будет это происходить совершенно чудовищно. Но я хочу сказать, что когда придет новая власть, кого-то мы не тронем из экспроприаторов. Но те, которые вот такие вещи совершили, они будут очень бледный вид иметь. Поверьте и передайте всем. Очень бледный. Никаких людей трогать нельзя. Если будут страдать люди, потом будут страдать те, от кого эти люди пострадали. Это я гарантирую. Октябрьский районный суд Саратова признал виновной Марию Гончарову, работавшую начальником отделения Почты России, в присвоении денег. Да, то есть присвоила 670 тысяч, причем длящиеся преступления. Ну, достаточно дерзкое преступление. Согласись, деньги пенсионные присваивать. 1 год 5 месяцев лишения свободы условно. Угу. Нормально? Это 670 тысяч рублей. Да. А людей за курицу сажают так, что мам не горюй. Трояк и никакой не... Им нечем заплатить. Во-первых, я уверен, что 670 тысяч, ты же понимаешь, это доказанный эпизод, да? Да? Сколько не доказано. Да, конечно, мы это прекрасно понимаем. И мы понимаем, что... Особенно с покойничками, да? И мы понимаем, что не одна этим занималась. Конечно. Невозможно это сделать. Нет, это система. На почте это система. И они ее выбрали и сказали, вот жребий на тебя, так что Марья Ивановна, да, вот годок и 5 месяцев, условно, и все. Условно, мы договорились. На территории Цумадинского района Дагестана введем режим контртеррористической операции. Слушай, а что это такое за режим контртеррористической операции? Ну, война, что это такое? Там война идет. Нет, я имею в виду, юридически у него какой-то есть. Ну, они там, у них указ. Чрезвычайное положение, я знаю. Это да, оно, но это оно и есть, только по-другому называется, для того, чтобы... Вот я и спрашиваю, почему по-другому называется? Потому что отменены те же самые конституционные гарантии, но когда ты их отменяешь, как бы... Ну, так массово, да, то там необходимо и от президента, и от всех там, в общем, целую систему надо, пройти целый путь. А здесь руководитель, кто там есть, принимает решения самостоятельно, и все, контртеррористические, значит. А что там происходит? Да то же самое, и комендантские часы. А, нет, ну там война происходит. Мы же говорим, что на Кавказе сейчас война, там из пушек стреляют. Вот здесь в данном случае информации очень мало, но я так понимаю, что какая-то группа боевиков там бегает, а ее ловят. Но нужно понимать, что там в Дагестане эти группы боевиков везде. То там нет места, где не было бы этой группы боевиков. И причем не группы, а армии боевиков. И если вдруг взялись в одном месте ловить, ну, не знаю, что. Почему это происходит? Потому что под фонарем. Ну да. Жители Махачкалы перекрыли центральную улицу из-за отключения электричества. Не, вот тут меня спрашивают, а коррупционер в момент экспроприации можно убивать? Лучше вообще никого не убивать, но мы говорим про посторонних людей. Когда, если люди не посторонние, это уже совсем другой расклад. Здесь Бог вам судья, что называется. Так, мы в Махачкале улицу перекрыли из-за отключения электричества. Это хороший сигнал, да? То есть отключили электричество, народ на улице. Вот мотайте на ус. Как людей выводить на улицу? Очень просто. Нет газа, нет света. И люди на улице окажутся. Да, еще интернет отключить. Да. А, ну света нет, собственно, что с ним делать? Вот газопровод в Турции подорвался. Ты вчера так его призывал. Да, вчера, если вы помните, несколько раз Эдик пытался мне втолковать, что взорвался нефтепровод. А я все уверял, что газопровод. Вернее, я читал даже нефтепровод, но почему-то говорил газопровод. Ну, сейчас понятно почему. Потому что сегодня взорвался газопровод. Да? То есть я вчера упорно, читая нефтепровод, говорил газопровод. Уже это не в первый раз происходит. Ну, мистики здесь нет никакой. Я думаю, что это некое информационное поле давлеет. Ну и понятно, что если в Турции есть газопроводы, то они там есть, то они тоже будут взрываться вместе с нефтепроводами. Почему? Потому что, ну, война началась. То есть Эрдоган призвал то, что не надо было ему призывать, потому что сейчас там будет такой рок-н-ролл. То есть словосочетание «турецкий поток» обретает новый смысл. Ну да. Да? В сети появилось видео пыток сына Муаммара Каддафи. Ну, пытки, кстати, не сильные, но я понимаю, о чем люди говорят. Я могу сказать, что если люди думают, что где-то при допросах, ну, я имею в виду в нецивилизованных обществах, а Ливия, безусловно, нецивилизованное общество, где-то там вот так допрашивают, они, конечно, ошибаются. Допрашивают гораздо хуже. Даже в России допрашивают гораздо хуже, чем допрашивали сына Муаммара Каддафи. Видел? Они там глаза завязали и пощечины ему шлепают. Такие вещи не смотрю. Да, это только в художественных фильмах. Понятно. То есть я к тому, что вот те люди, которые сейчас здесь чудят в России, вы поймите, вот каким бы хорошим мы ни были, мы придем к власти. Я даже не смогу гарантировать, что вас так будут допрашивать. Гораздо хуже будут, поймите. Вот. А что их допрашивать? Они все расскажут сразу. Ну, сами. Если расскажут, то да. И даже того, чего не было, по делу Щукина все тебе расскажут. Да. Не, ну это вот хороший показатель. Нужно понимать, что сыновья Каддафи были на коне, и этот вот прибил там какого-то противника Каддафи, как утверждают, да, ну там они чморили там каких-то людей от СМИ, от, так сказать, свободной прессы, так называемой. Хотя там вот такого беспредела на самом деле не было, как здесь вот в путинской России. Здесь гораздо больше беспредел. И более системный беспредел. То есть там беспредел — это вот некая маргинальная часть такая, да, то есть ровно раз маргинальная какая-то, вот так ее маргинали назовем, то есть вынесенная на поля. А здесь же это система беспредела. То есть от сверху и донизу системный беспредел. Поэтому, конечно, и ответ будет тоже более системным. Официальный представитель ООН подтвердил, что террористическая организация «Исламское государство» установила жесткие расценки на продажу женщин и детей в рабство. Что за ублюдки пишут эти тексты? Я не могу, но установил жесткий раз. Вот зачем он вот эти слова вставил? Не знаю. Так захотел. Чушь, так, какая чушь. Может быть, это перевод такой какой-то. Это у меня вот так, профессионально журналистское, понимаешь? Я не знаю. Ну что, ну жесткий раз. Ну хорошо, ладно, да. В общем, рабство у них там, да? Вовсю. Да, ну а конечно, а как же? Сама система предполагает рабство. Ну, система, которую они насаждают, она феодальная. И даже, ну, не феодальная, даже скорее рабовладельческая, средняя между феодальным строем и рабовладением. Ты же понимаешь, что феодализм в Азии, он предполагает рабство. Ну, как некую такую вот добавочную часть. То есть, если считать, что это рабовладельческий строй, ну, конечно, нет. То есть, там основные элементы феодализма. Да? Mm-hmm. Ну, вот. Рабовладение это как какой, да, бонус такой, азиатский бонус. 5 игроков футбольной команды застрелены неизвестными во время матча в сальвадорском городе Дельгадо. Ну а этот, тот, кто смотрел фильм Оливера Стоуна «Сальвадор», даже и не удивится, да, что вот такие фанаты, такие футбольные фанаты взяли 5 игроков, бахнули. Да. Бывает. Как-то лучше уж и не играть в футбол. Ну да. В Сальвадоре. Я помню фильм еще в молодости. Ну, как. Ну, фильм гениальный. Фильм. Прям такой на меня мрачный. Оливер Стоун, конечно, великий фильм «Взвод», но «Сальвадор», мне кажется, еще более сильный. Просто кто не видел фильм «Сальвадор» Стоуна, посмотрите обязательно, потому что это многое напоминает. Вот то, что происходит сейчас. В норвежских тюрьмах запретили смотреть порно. Представляешь, какой ужас для норвежских тюрьм. Там можно было абсолютно все. Я считаю, что, конечно, ужас. Ну, у них было порно, а теперь его не стало. Нет, для них не стало и сократили. Как? То есть можно, но дозировано, да. То есть количество порноматериалов на одного человека теперь конкретно там указывают столько-то. Вот смотри, какой мир, да, огромный. Да. Одни устанавливают жесткие расценки на рабов, да, а другие в другом месте устанавливают жесткие ограничения. В тюрьмах на порнуху. Да, вот это очень хорошо ты подметил. Потому что так неудивительно, что люди там хотят жить, а не тут. Да? Ну да. В США нашли радикальный способ борьбы с насилием. Какой это способ? Радикальный. Радикальный. А на самом деле радикальный способ борьбы с насилием называется профилактика. Логично. То есть, да, ничего нового они не придумали. Криминалисты и криминологи уже давным-давно это придумали много столетий назад. Как это, лоботомию трудным подросткам и все, да? Нет, ты... Понимаешь как, у них огромное количество в Ричмонде было убийств, 45,9 убийств на 100 тысяч, это гораздо больше, чем в Соединенных Штатах. Они стали выявлять группы риска, а в этих группах риска потенциальных убийц стали выявлять, и с ними работать, предлагать им учиться, предлагать им какие-то финансы для решения их проблем. Социализация в, так сказать, чтобы они отказались от общения с этими своими там бандами, группами и так далее. Результат не заставил себя долго ждать. Теперь вот там 17 было, 45,9 на 100 тысяч, а теперь 15-17 на 100 тысяч убийств. Можете себе представить, то есть это очень серьезный показатель. Да. Еще бы банкиров в детстве вычислять, да, и тоже их как-то социализировать. Социальная сеть сегодня оказалась недоступной для пользователей по всему миру. Да, сказали, кабель лопнул, представляешь? То есть до этого что-то... Она сейчас недоступна или уже доступна? Нет, говорят, недоступна. Ром, ну, сейчас посмотри. Вон, Ром, посмотри. До того момента, как мы включили... Везде доступно. Да? Не, ну они говорят, что у них кабель лопнул, все там. Может, именно по миру туда? Да, может быть, на Западе. Ну, я ВКонтакте не лазю. Вообще, это странное, конечно. Уже вот второй такой сбой фактически за неделю. Бизнесмены и ученые со всего мира призвали запретить автономное оружие. Ну да, автономное оружие. Так, сейчас мы тут. Автономное оружие на самом деле представляет, конечно, опасность, но не такую, которую они рисуют. И без автономного оружия не обойдешься. Что есть автономное оружие? То, которое само принимает решение на уничтожение. То есть, да. Вот, предположим, там забросили вот этих микродронов. Они везде сидят, ну там они какие-то ядовитые, стреляющие и так далее. Вышел мужчина, женщина, ребенок, там, старик, они не трогают. Вышел вооруженный человек, они его хлопнули. Ну, читали мы это. Да, самого... да, поэтому тут иного пути нет. Как нет? А как? Когда человек может принимать решение, если этих дронов будет миллион? В смысле, иного пути, как делать автономное оружие, нет? Да. Ну, есть миллион примерно путей. Просто не надо спешить и сразу принимать первые попавшиеся, которые прочитали в фантастической книжке или посмотрели в фильме «Крикуны». Меня эти пулеметы, да, сраные, я извиняюсь, да. В «Дюк Нюкем» доставали всегда. И кто играл, понимает, да. Но это вообще, ну, ты заходишь, никого нет, и вдруг начинает палить откуда-то из-под этого. Вот эти пулеметы сейчас стоят на границе, да, условно говоря. Причем защищают эти, как его, какие-нибудь фабрики там какие-нибудь, да, этих самых. Я считаю, что да, надо запрещать автономное оружие. Мое мнение такое. Случае. Почему? Беспилотники можно отключить, автономное оружие нельзя отключить. В смысле? Ну как в смысле? Вот беспилотники, которые сейчас летают, их можно отключить. Там какой-то импульс на них послать. Автономное оружие нельзя отключить. То есть его заслал. Тем более его надо запрещать. Я не понимаю твой аргумент. Если оно неубиваемое, тем более его надо защищать. Это робот, который будет убивать нас. Почему нас-то он будет убивать? Как? Людей? Я имел в виду людей в широком смысле. Почему это мы роботу даем возможность принимать решение об убитии людей? Мы сами копию ломаем. Имеет право человек принять решение убивать другого человека или нет? Это бесконечный спор. А тут еще железяка будет принимать решение. Да у меня нет вообще никаких сомнений по этому поводу. У меня есть. У меня гораздо больше сомнений. Я больше доверяю роботу, чем Путину. Путин может убить всех, а робот может убить только тех, кого определили. Это что-то совсем какой-то аргумент непонятный. Причем тут Путин? Я вижу, что это чудовищное оружие, действительно. Правильно пишут, ракета это не автономное оружие, ты ее принимаешь решение. Конечно, ракета безусловно. А этот пулемет, он сам принимает решение, или это птица, это сам. Я безусловно против, ничего себе, еще робот будет стрелять людей. Да какая разница, какие это люди, они наши. А робот, он говно, понимаешь, он ничей. И правильно его там разобрали на эти самые. Ладно, кстати, зачем ты на роботов ты наезжаешь? Ладно. Как зачем? Люди им хотят уже дать право определять, кого убивать, кого нет. Да пошли они в жопу. Ну, это расстрелять всех, кто придумал автономное оружие. Общества. Все. И это естественное развитие мира. И это все равно, какое оно естественное. Этим естественным развитием тебе сейчас объяснят наши депутаты, почему так. Они же тебе естественным развитием. Они скажут, Вячеслав, вы дурак на самом деле. Надо деньги хапать, пока ты живешь и ртом, и жопой, да? И делать все, что угодно. Вот смотри, я депутат, а ты сидишь, не депутат. Кто прав? Он прав. Поэтому мне не важно, что развитие идет. Мне важно, что робот не должен убивать людей. Просто потому, что я человек. Был бы я робот, я бы говорил наоборот. Нет, ну, роботы нам враги тогда в таком случае. А те, кто придумают этих роботов, вдвойне враги. Их надо в детстве выявлять, кто роботов собирает. И сразу же социализировать. Прекрати, да, социализировать, как ты говоришь. Ни в коем случае. Терминатор на них нету. Бизнесмены, ученые призвали... А, все, это мы как раз призвали, нет. Да? Не, ну тут приличные люди. Я с ними, собственно... Я приличных людей уважаю, но я как бы свое. Да ну нифига, ну ты приходишь, а там человек мертвый лежит. И спросить некого, у кого ты спросишь, у этой болванки железной что ли? Ты его за что? За то, что огурец принял за пистолет в руке? Ну, может быть. Ну нифига себе, тут людям-то такого права мы не даем, а еще будет дрон какой-нибудь. Будет стеклянный. Фейсбук создал гигантский дрон для раздачи интернета. Вот очень это хорошо. 43 метра, 457 килограмм и будет 3 месяца летать, я думаю, скоро сделают и будет и дольше летать. 18-27 километров от Земли. Ну, то мы рассказывали, наверное, год назад про это. То есть он летает на большой высоте, солнечные батареи заряжаются, а ночью опускается чуть ниже, чтобы там воздух какой-то был, чтобы можно было опираться на это. Очень хорошо. То есть, ну, у нас же пусть запретят будут. Здесь интернет быстрее, мы такого дрона притащим. А они же его сбивать будут. Ну пусть. Представляешь, он стоит там что-то $400, что ли, они будут на него целую ракету тратить. А как-нибудь по-другому нельзя? Ну, ракету. Ну, это... Да не устанут, у них столько ракет не хватит. Ну, дрон все равно дороже ракеты. Так, журналисты южнокорейского канала EBS оштрафовали за запуск беспилотника под Воркутой. Ну, это уже как бы... Оштрафовали, у нас есть уже статья за запуск. Да, тут, видишь, уже штрафуют за беспилотники. Ну, хотя вот недавно Сыктывкарский городской суд это решение отменил. Ага. Да, вот сейчас тут они судятся, рядятся. Как вот эти вот беспилотники запускать. И в Сибири тоже мужика какого-то прихватили, который этот квадрокоптер, да, запускал, его дня два назад прихватили и требовали, чтобы это, он больше этого не делал, а он сказал, я все равно буду делать, да. Китай будет. Ну, естественно, ты прав, что надо как-то это регламентировать, потому что будут падать самолеты, а дети, которые запускают маленькие вертолеты, будут лишены, будут штрафоваться, да? Ну, маразм. Китай вводит ограничения на экспорт беспилотников и суперкомпьютеров. Да, видишь, все, там что-то прикрывается, лавочка. А я не понял, почему на экспорт. Вот на импорт я бы еще понял. Ну, не знаю. Почему на экспорт ограничения? Ну, то есть на продажу вовне. Ну да. Казалось, да, покупают, да, продавай хоть атомные бомбы. Нет, ну они, видишь, они же сделали самый главный суперкомпьютер. Наверное, они не хотят этим делиться. Хотя вот США решили опередить Китай в построении экзофлопного. Наверное, он не флопный, наверное, экзофлопсный, наверное, компьютер. Как правильно сказать? Флопс, да? Экзофлопсный, наверное, неправильно написали. Ну, наверное. Да, неправильно. Уже я забыл, какие там следующие титры. Флопс, да. Ну, я так думаю, наверное, погуглите. Мега, гига и все. Да, ну, это... Вот Обама требует построить самый быстрый компьютер и так далее, чтобы обогнать Китай. Ну, если... Да, ну, экзофлопс, конечно. Экзофлопсный, наверное, компьютер, а не флопный. Как это флопный-то? Почему флопный? Вот. И я к тому, что когда Кеннеди, вот смеются, там вроде плановой экономики нет, когда Кеннеди объявил, что будут покорять Луну, тогда тоже посмеивались, что там не плановая экономика, капитализм, туда-сюда, ничего, покорили Луну. Ну, или я не знаю. Или я не знаю. Ну, с компьютером то же самое, я думаю, будет. То есть, компьютер появится, вот этот вот, который обгонит китайский в 30 раз они планируют. Ну, вот, мы до робота добрались. Вчера не успели про нее сказать. Да. Ехавшему автостопом роботу в США оторвали голову. Да, такой вот робот, он там, написано на нем, что там... И он разговаривает, он просит, чтобы его отвезли там туда-то, туда-то. И вот он проехал всю Европу, а потом стал проезжать все Соединенные Штаты, но не смог. Его вот на части разорвали, бросили, я не знаю там, что будут. Ну вот, собственно, он продемонстрировал всю судьбу автостопщика. Да, да. С разными вариантами. Хичбот его зовут, то есть робот-автостопер, да, в переводе. Так, наверное, можно. А вот в столице Ирландии, Дублине, огромный надувной миньон перекрыл движение. Очень забавно. Стоял такой миньон, а потом его сдуло, и вот он упал. Я представляю, как ощутили, какой кайф водители. Едешь, на тебя такая штука падает. Очень хорошо. В Японии задержан экс-глава биткоин-биржи. Да, видишь, а вот, тем не менее, в Австралии, наоборот, хотят сделать валюту биткоин, значит, официальный, чтобы получил статус регулярных денег. в одном месте воюют. Но я так понимаю, что там какую-то он пирамиду, этот глава биткоин-биржи, пытался сделать. Ну, или ему пытаются вменить, что он пытался сделать. Ну, это же любые же деньги, пирамиды. Ну, естественно, значит, что любые деньги. Это надо сразу Ротшильдов этих брать и сажать за пирамиду, если уж. Да, и еще в Австралии вот такой рок-н-ролл придумали, комендантский час для кошек 24 часа. То есть, кошек выпускать нельзя, если выпускаешь, значит, могут ее прибить. Ничего потому себя, что да, ну, 20 любят. Миллионов там кошек, и они считают, что фауну они всю поели и так далее. И вот что, если они перебьют, сейчас всех диких будут уничтожать кошек, если они их перебьют, будет хорошо. Ну, тут тоже считать надо, представляешь? Ну, во-первых, с точки зрения мистики, я бы не стал связываться с кошками ни в коем случае, да? Я это лучше, чем кто бы то ни было, знаю. А с другой стороны, кошки уже давно в Австралии. И они интегрировались в пищевую цепочку. Они едят и тех, и других. Представляешь, вот сейчас они исчезнут, кого-то они съели, и он не будет. Угу. Там, ну, допустим, змей и мышей они едят, кошки. Угу. Кошки всеядные, это идеальный хищник. Почему говорят, страшнее кошки звери? Нет, это не шутка. Потому что кошка ест все, что размером с нее или чуть меньше. Она все ест. Змей, лягушек, кого хочешь кошка съест, ей пофигу, мышей. Вот. Сейчас представь, ситуация какая. Вот они ели там, змей, допустим, всех переели. Сейчас и там и мышей подъедали. Сейчас их уничтожат. Змеи-то новые навряд ли появятся, а мыши выпрут, мама не горюй, там съедят всю нафиг им Австралию. Или еще какая-нибудь фигня будет. Ну, 100%, потому что достаточно долго в этой экосистеме кошка. Это более столетия, то есть она уже туда интегрирована. Ну, не знаю. Так, у нас все это время не закончилось. Да, да, у нас все кончилось. Кошки это кошки, пишут, да. Какая мистика, это жуткая вонь от кошек. Не знаю, у меня две, они как-то и не пахнут. Так. У кого есть свой канал на YouTube, ходи ко мне, будем думать, как нам тему эту раскрутить. Мальцев меня не слышит. Почему не слышу? Вот Виктор Хуторской. Слышу. Не слышишь, видишь. И вижу, да. Слышу и вижу. Так. Хватит о железе, давайте о нелюдях. Ну, в общем, надо и о железе поговорить. Вопрос. Пару дней назад был в Уфе, все в Георгиевских ленточках. Пообщался с людьми, все в один голос говорят про фашистов-бендеровцев. И что надо сплотиться вокруг Путина, настоящие патриоты, согласны? Ну, я не знаю, я сомневаюсь, что в Уфе все так говорят, безусловно. То есть, может быть, те люди, с которыми вы общались, так говорят, но я уверен, что... Многие даже те, которые так говорят, так не думают. Со мной люди говорят откровенно. А еще я такого понаслушался. Да, что? Большая часть из тех, кто так говорит, вообще не думает. Угу. Так. Как пу кончит? Плохо? Безусловно, плохо. Я вчера такое хорошее выражение в сериал смотрел. И это хорошо. Сидит, да. Сидит дядька, ну там охранник какой-то охраняет, и потом смотрит на часы, так у него стрелка подходит к определенному часу. Так она раз дошла, и он говорит, tea time, время чая. Это понравилось как раз в тему, да. Славик, передай привет Серпуху. Серпуху большой привет. Ну и как бы время чая. Время чая, да. Спасибо. Спасибо. До свидания. Не водку надо было.